Глава 26. Когда Лексуков приехал на свою квартиру, Копатько уже дожидался друга возле дверей. Они вместе вошли внутрь, Петр Иванович достал из-за пазухи бутылку коньяка «Камю» и протянул Лексукову. «Разговор, насколько я понимаю, будет долгим». Но Сергей Семенович покачал головой. «На сегодня мне хватит». Мужчины пошли в гостиную, расположились за столом, и Копатько произнес с грустью. «Влип ты, Сережа. Конечно, по самое некуда. Но должность потерять — это все-таки лучше, чем сына», — вздохнул он печально. «И кто теперь убийство Владика расследовать будет вместо Карнаухова? Кто же знал, что он с катушек слетит? Но хорошо еще, что он Васю грохнул. Хоть за это ему спасибо. Твоя правда. Если бы не следак, все равно пришлось бы кого-то просить. Вася копать начал и нарыл бы, если уже это не сделал. Поставил бы нас на счетчик, а может, сразу бы...» «Да, повезло, что появился этот сумасшедший», — продолжил Петр Иванович, но опять вздохнул. «Только мне уже и не важно, для кого я все эти деньги копил, для кого работал. Нет у меня сына, а значит, и внуков не будет никогда. Оксанке уже 50 скоро. Медицина делает чудеса, разумеется, но только жена уже не пойдет на то, чтобы рожать на старости лет. И я по любовницам уже не ходок. Да и где гарантия, что рожать от меня кто-нибудь захочет? Наверное, придется привыкать, что помирать придется в одиночестве». Копатько посмотрел на принесенный им коньяк и спросил. «Может, так, чисто символически?» Лексуков кивнул. Потом пошел на кухню заглянуть в холодильник, чтобы найти там какую-нибудь закуску. Остановился было, потому что вспомнил, как редко посещал эту квартиру. Холодильник наверняка окажется пуст. Но на всякий случай открыл дверцу и удивился, что там внутри что-то нашлось. Немецкие консервированные сосиски, банка красной икры и банка бычков в томате, неизвестно как, оказавшаяся здесь. Стеклянная банка с крупными оливками и нераспечатанная упаковка греческой брынзы. Он достал все и, выставляя на стол, вспомнил. «Как мы с тобой, Петька, студентами эти бычки наворачивали. Мне казалось, что ничего вкуснее на свете нет». И замолчал, потому что вспомнил, что хотел узнать и для чего позвал друга. «Ты мне, Петя, скажи, это правда, что ты мою Лену дворником устроил?» Копатько молча кивнул. «А почему не сказал мне ни слова? Жена твоя вынудила дать ей слово держать от тебя это в тайне. Сдержал, как видишь». «И где Лена теперь?» «Так в профсервисе работает. Ты-то там вообще не бываешь. Да и я сам не помню, когда и заезжал. Может, год назад, когда Владик там работать начал. Заехал посмотреть, как он устроился. Подъезжаю, смотрю, а налет с крыльца скалывает. Отвернулся, будто бы и не узнал. А может, стыдно стало? Не знаю». Лексуков закрыл лицо ладонями и тут же сбросил руки. «У нее и в самом деле есть ребенок?» «Да, вроде. То есть точно есть дочка. Она там же работает. У Крупачева была секретарем, а потом у Влада. Симпатичная. У них роман был. Я даже как-то заехал к сыну домой, а она у него. Тогда я не узнал, кто это. Разозлился, был груб с ней, а потом сообразил, чья она дочка. Не по себе стало». «Ты знал, что у меня есть дочь, и молчал?» — возмутился Сергей Семенович. «При чем тут ты? Я вспомнил, что это дочка Лены, и хлопнул себя по лбу. Ох, я дурак. Как же не догадался, что она твоя. Как-то не подумал даже. Ведь столько времени прошло. Выскочила из головы. Лена ведь ни разу даже не намекнула. Ну, конечно, твоя. Чья же еще? А я идиот», — накричал тогда на девочку. «Выгнал из квартиры. Вроде того, что она не ровня моему сыну». «Наливай», — приказал вице-губернатор. Копатько плеснул коньяка в оба бокальчика, хотел убрать бутылку, но Лексуков удержал его руку. «По полной. Кое-что и я тебе открою». Он опрокинул бокальчик, зажевал сосиской и проговорил. «Короче так, Петя». Не будешь ты помирать в одиночестве. Мне сегодня в бане эта сволочь, Вася маленький, пусть земля ему будет чем-то там, сказал. Мы вдруг о тебе заговорили, о Владике, и Пожидаев посмеялся над ним. То есть не то чтобы посмеялся, а сказал, что он такой же, как его отец. Когда же я попросил объяснить, что он имеет в виду, сообщил, что Влад был бабником и даже спал со своей секретаршей, и та теперь от него беременна. Погоди, что же получается? Выходит, что моя дочка ждет ребенка от твоего сына? Что-то как-то не верится. Не может быть, Санта-Барбара какая-то. «Это точно?» — негромко спросил Копатько. «Ну, Вася сочинять не стал бы. А ему, наверное, Люся, — Пожидаева доложила. То есть ты хочешь сказать, что я скоро стану дедом? Ты станешь. Мы оба станем. В один и тот же час и даже в одну и ту же секундочку. И чего делать теперь? Радоваться? Чего же еще?» Они по новой осушили свои бокальчики и обнялись через стол. «Эх!» — вздохнул Копатько. «Был бы Владька жив, взял бы я сейчас его за руку и повез туда. Влада твоего уже не вернуть. Но ничего, завтра с утра вместе рванем к Лене с дочкой, подарков накупим. Я прощение буду вымаливать. Не все в жизни так плохо, как может показаться». Разошелся Лексуков, схватив за горлышко бутылку коньяка и наливая очередную порцию. «Все было бы и так хорошо, если бы ты по баням меньше шлялся», — вздохнул Петр Иванович Копатько. Алена очень изменилась. Не услышал его упрек вице-губернатор. Друг его покачал головой, хотел что-то сказать, но в кармане Лексукова зазвонил телефон. «Ну его», — сказал Сергей Семенович. Телефон помолчал и почти сразу зазвонил снова. «Отключи», — посоветовал Копатько. «Ведь не дадут поговорить. Или вдруг что-то срочное. Ведь первый час уже». Лексуков посмотрел на экран. Звонил начальник службы безопасности. Пришлось отвечать. «Говорить», — сказал он. «Что еще случилось?» Сергей Семенович слушал, и лицо его меняло выражение. А закончив разговор, он ошарашенно посмотрел на друга. «Ничего не понял. Только что мне сообщили, что Кристинку задержали за организацию похищения человека с целью убийства. Кого она решила похитить? Сказали, наняла каких-то людей, и те во всем сознались. У дочки истерика. С ней сейчас работают врачи. Поедешь к ней?» Вице-губернатор поднялся и снова опустился на стул. «Не теперь. Уже утром. Ее в больницу отправили. Чем-то там обкололи. Говорят, спит сейчас. Бред какой-то». «Так утром мы что делаем?» Лексуков задумался. «Сначала я на работу. Напишу заявление об увольнении по собственному, пока не турнули, и к дочери в больницу. Чтобы там Инна не наговорила, Кристинка — моя девочка. Я ее вырастил. А потом буду думать, как жить дальше».